Сюрприз на колесах. Интересно, куда делся с парковки черный BMW мисс Уайт? Может, кто-то забрал его по ее просьбе? Она ведь уплыла в обличье касатки и не могла захватить с собой вещи. Что с ними стало? Этого я не знал, а спросить мистера Кристалла не решался. До средней школы Киларга было недалеко. Мы сначала подумывали пойти пешком, но потом все-таки решили взять школьные велосипеды. Шари только-только научилась кататься на велосипеде, и трогаться ей было еще трудно. «А-а-а! Помогите! Я сейчас упаду!» — завизжала она, съехав с парковки на неасфальтированную дорогу. «Крути педали!» — крикнул я. «Чем быстрее едешь, тем легче!» Зря я это сказал. Шари, бешено крутя педали, укатила вперед. Мы столько поспешили за ней и еле успели ее перехватить, чтобы она не выскочила на дорогу прямо под колеса джипу. Тот яростно засигналил, и мы увидели сквозь стекло, как выругался водитель. Это было несложно прочесть по губам. Тока, показав ему средний палец, проворчал, обращаясь к девочке-дельфину. «Тебе что, жить надоело?» «Нет? Почему?» Пожала плечами Шари, которая снова была в превосходном настроении. «Знаете, а все-таки кататься на велосипеде классно!» «Да, но если попадешь под машину, будешь выглядеть как Финни в облике ската», — сказал я. «Поезжай за мной, ладно?» «Ладно», — с улыбкой согласилась Шари. Она тронулась с места, но тут же упала, защемив себе ногу. Но она не стала жаловаться, а, закусив губу, подняла велосипед и поехала за мной по обочине в Киларгу мимо заправки и бургерной. Токо ехал последним, держась в некотором отдалении. Наверное, стеснялся нас. Шари с любопытством разглядывала школьное здание с ухоженным газоном и мачтой, на которой развивался американский флаг. «А у них есть свой пляж, как у нас?» «Вряд ли», — помотал головой я, вспомнив свою прежнюю школу за проволочным забором в Либерти-Сити, самом неблагополучном районе Майами. «Как же я рад, что больше туда не хожу!» «А теперь что? Наверное, надо сначала поискать секретариат?» «Само собой», — буркнул Тока, перекинул через плечо рюкзак с брошюрами и презрительно взглянул на меня. «Хорошо, что по тебе не видно, что ты кровожадный морской мусорный бак». «Что ты сказал?» — вскипел я. Беда в том, что я быстро выхожу из себя, когда другие на моем месте лишь слегка бы разозлились. Но мисс Уайт показала мне пару приемов, как отвлечься в таких случаях. Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, считая про себя вдохи. Помогло. Но Тока еще не закончил. «Тигровые акулы жрут все, что не попадя», — продолжил он с вызовом, глядя на меня. «Даже автомобильные покрышки и тому подобную дрянь. Просто у них не хватает мозгов отличить мусор от добычи». Если люди о нас такого мнения, неудивительно, что их забавляет, когда нас калечат водолазы. Я неотрывно смотрел ему в водянисто-голубые глаза. «Либо ты прекратишь нести всякую чушь, либо...» «Парни, вы в курсе, что нам вообще-то из-за сотрудничества оценку поставят?» Шари встала между нами. «Думаешь, за нами правда наблюдают, Шари?» Я огляделся по сторонам, но никого не заметил. Тока тоже осмотрелся. «Ерунда! Это Кристалл только так говорит. Это как таблички с надписью «Видеонаблюдение», хотя камер нет и в помине». «Все равно», — сказала Шари. «Ты не имеешь права оскорблять Тьяго, понял?» Враждебно посмотрев на нее, Тока умолк и побрел за нами ко входу в школу. Наш персональный тролль. В секретариате с нами приветливо поздоровалась женщина с короткой спортивной стрижкой в футболке с логотипом школы. Я объяснил, зачем мы пришли, и услышал в ответ. «А, я знаю. Кому вам лучше отдать брошюры?» «Учителю биологии?» — спросил я, но женщина покачала головой. «Нет, Дейзи Кусто. Она руководит нашим кружком по защите морей. Сейчас позову ее. Она на тренировке по бейсболу». «Надо же! Здесь есть кружок по защите морей! Сами того не ведая, эти люди защищают нас!» В секретариате было людно, и мы решили подождать в коридоре. Через несколько минут мы увидели, что к нам направляется стройная загорелая девочка с каштановыми волосами и в веснушках. Но передвигалась она не на своих ногах. Шари издала удивленное восклицание. «Что такое?» — спросил я. «Ты что, инвалидных колясок не видела? Это такая штука, на которой...» «Да знаю я. По человековедению проходили», — прошипела Шари. «Ты разве не заметил, что она...» Тем временем Дейзи приблизилась к нам, и Шари не договорила. Девочка в голубой толстовке и удобных штанах ловко развернула кресло, На коленях у нее лежала бейсбольная бита. «Привет!» — улыбнулась она нам с Шари. «Вы из другой школы, верно? Рада вас видеть!» Когда мы с Шари представились, Дейзи посмотрела на мрачного Токо, который по-прежнему держался в стороне. «Он с вами?» Мы все повернулись к нему, но за нас ответила Шари. «Он, правда, только что наговорил Тьягу гадостей, но да, он с нами», — твердо произнесла она. Что-то неуловимо изменилось в лице Токо. Точно не могу описать, что. Но, подойдя к нам, он даже соизволил приподнять уголки губ в улыбке. «Токо Макбрайт! Привет!» Я тем временем гадал, что хотела сказать мне Шари. Что я должен был заметить? Может, это Дейзи лесной или морской оборотень? Увы, чутье на оборотне у меня довольно слабое. Я старался держаться поближе к Дейзи, которая, весело болтая и крутя руками колеса, сопровождала нас в столовую. Но из-за обилия новых впечатлений мне мало что удалось почувствовать. «Наш кружок пытается убедить людей использовать меньше одноразового пластика», — рассказывала Дейзи. «Чтобы он не попал в море и не навредил рыбам, черепахам, дельфинам и всем остальным. Акулам, например», — добавил я. «Кажется, был такой известный исследователь морей по имени Кусто», — спросил Токо, и мы с Шари удивленно посмотрели на него. В школе он знаниями не блистал. Дейзи улыбнулась. «Да, я его правнучка», — гордо сказала она. «Но я, конечно, не только поэтому выступаю в защиту моря. Просто я его люблю, несмотря ни на что». «Круто!» — воскликнул я. Мы взяли себе в буфете по бутылке лимонада. Разумеется, стеклянный и без пластмассовых соломинок. Не то Дейзи огрела бы нас бейсбольной битой. Когда я протянул бутылку Дейзи, наши пальцы почти соприкоснулись, и меня охватило волнение. «Да, она оборотень!» Мы с Шари и Токо переглянулись, и я заметил, что они тоже взволнованы. «Уже второй новый оборотень за такое короткое время!» «Что ты имеешь в виду, несмотря ни на что?» — спросила Шари. Дейзи указала на инвалидное кресло-коляску. «Ну, это из-за моря я в нем сижу». Я поперхнулся лимонадом. «Что?» «Мы были в отпуске в Южной Америке, и во время купания меня ужалила медуза. Яд каким-то образом поразил нервы моих ног, как и почему врачи точно не знают», — рассказала Дейзи. «Я могу пройти несколько шагов на костылях, но с большим трудом. Два раза в неделю у меня физиотерапия». «Вот отстой», — процедил я, пытаясь представить, каково это — не иметь возможности ходить. «Есть шансы на улучшение?» «Вряд ли», — покачала головой Дейзи, коснувшись висящего у нее на шее кулона в виде золотого ангела с распростертыми крыльями. «А теперь расскажите о себе. Вы тоже защитники природы и климата?» «Конечно», — кивнул Токо, и мы с недоумением посмотрели на него сбоку. «Чего?» — рявкнул он. «Думаете, мне все равно, что Земля превращается в пускающий пар шарик?» Дейзи одарила его ослепительной улыбкой. Токо поспешно отвернулся, стал рыться в рюкзаке, дернул застрявшую стопку брошюр, чуть не сломал застежку, пытаясь их вытащить, и перемял не меньше трети брошюр. Мы с Шари застонали. «Ничего страшного, я их поглажу, будет незаметно», — пообещала Дейзи, восхищенно разглядывая раздаточные материалы, которые оформила наша школьная рабочая группа, а мистер Кристалл распечатал. Повезло, что Дейзи, увлекшись рассказом о своем кружке, не заметила, как мы трое на нее пялимся. «Какое у нее второе обличье? Она маленькая и худенькая. Может... Черт, я плохо разбираюсь в рыбах. Селедка?» Токо допил лимонад, но вместо того, чтобы сдать бутылку, швырнул ее в сторону мусорного ведра. Промахнулся, бутылка разлетелась на тысячу осколков. Токо безразлично отвернулся. Нашу собеседницу, похоже, его поступок шокировал. «Упс, ну ничего страшного, кассирша наверняка даст тебе щетку и совок, чтобы ты мог подмести». Токо сделал вид, будто ничего не слышал. Господи, от стыда за него мы с Шари чуть сквозь землю не провалились. «Давай, пожалуйста», — прошептала Шари. Наш оборотень-аллигатор соизволил встать, но направился не к осколкам, а к выходу. Я догнал его на полпути и схватил за руку. «Тебе сюда!» — прошипел я, заставив его повернуть в другую сторону. Только хотел вырваться, но я теперь знал, насколько я силен, и не ослабил хватку. Хорошо, что он в этот раз один, и приятели ему не помогут. Пока Шари отвлекала Дейзи, я заломил едва не лопнувшему от злости Тока руку за спину, а потом сделал вид, будто хочу помочь ему собрать осколки, надеясь, что Дейзи не заметит, что на самом деле я его держу. К счастью, нам как раз принесли совок. «Давай, рептилии тоже должны за собой убирать», — скомандовал я. Токо, повернув голову, с ненавистью посмотрел на меня. «И не надейся!» «Если ты этого не сделаешь, я скажу Элли, что ты весь день был с нами невероятно мил». «Ладно, ладно!» Токо тут же схватил совок и убрал все, что насвинячил. Мы с Шари с облегчением выдохнули. «Мне пора обратно на тренировку по бейсболу», — сказала Дейзи, взяла обеими руками биту и сделала вид, будто швыряет мячик через все поле. «Провожу вас до дверей, хорошо?» Шари, будто невзначай, спросила Дейзи, которая ехала рядом с нами к выходу. «А какое у тебя любимое животное?» Мы стоко навострили уши. «У меня две кошки, но больше всего я люблю дельфинов», — сказала наша новая знакомая, с легкой завистью разглядывая кулон с плавниками на шее Шари. «У меня в комнате все стены оклеены постерами с дельфинами». «Хороший выбор», — самодовольно заметила Шари. И я ткнул ее в бок. «Да, классные животные, хоть и немного рассеянные», — поддел я ее. «У нас в школе их три. Обычно они плавают в лагуне и думают, как бы развлечься». «Правда? У вас живут ручные дельфины?» Дейзи восхищенно смотрела на нас. «Можно как-нибудь наведаться к вам и поплавать с ними? Иногда я представляю, что я тоже дельфин и легко скольжу по волнам». «Приходи к нам в гости!» — почти в один голос сказали Шари и Токо. «Если родители разрешат», — нахмурилась Дейзи. «Мама чрезмерно меня опекает и не хочет, чтобы я заходила в море. Неудивительно, после того происшествия с медузой, да?» «Еще бы», — согласился я. Выйдя из школы, мы заговорили наперебой. «Она оборотень! Разве не плево?» — радовалась Шари. «Клево», — поправил ее я, но никто не слушал. «Спорим, она коралловый аспид. Это такие красивые змейки», — буркнул Токо, наш знаток рептилий. «Но ей особенно нравятся дельфины», — возразил я. «Как думаете, мистер Кристалл каким-то образом узнал, что она одна из нас и именно поэтому отправил нас сюда?» «Понятия не имею. Давайте его спросим», — сказала Шари, от волнения пританцовывая вокруг велосипедов. Стоящие у входа ученики с недоумением поглядывали на нее. «Надеюсь только, что она не дельфин». «Почему?» — удивился я. «Чего тут непонятного?» — Шари тут же помрачнела. «Мистер Гарсия ведь нам рассказывал, если в человеческом обличье она парализована, то и в дельфинием тоже. И если во время первого превращения она попытается плавать с парализованным хвостовым плавником...» У меня по коже пробежали мурашки. Волоски у меня на руках встопорщились, как крошечные восклицательные знаки. «То, скорее всего, она утонет», — закончил я фразу Шари. «Водорослевая слизь!» — выругался Тока. «Надеюсь, она скоро придет к нам в гости. Пока с ней ничего не случилось». В этом мы, вопреки обыкновению, были единодушны.